Часть вторая. Жизнь – это такое воспоминание. Из последних интервью актера. Мальчишеское братство. Когда я играл Болконского, то часто задавал себе вопрос, а мог бы я так же, как он, ежедневно писать с войны письма отцу? Нет, наверное. Все же я воспитывался в рабочей обстановке, меня окружали дети рабочих. Отец мой был механиком по ткацким станкам, а мама – воспитательницей в детском саду. Отец на работе целый день, мать тоже. Нет, бывали, конечно, серьезные разговоры с отцом, но всегда в мягких тонах и не более чем разговоры. В маленьком ткацком городке Павловом Посаде, где я рос, отношения между людьми были очень простые. Нас не столько школа воспитывала, сколько улица, мальчишеское братство. Вот у меня наколка на руке. Это как раз начало войны. Тогда все ходили с наколками. Так модно было. Хорошо еще, мне хватило ума наколоть только свое имя Слава. Все украшали себя именами первых девочек. А у меня тогда девочки не было. Ну и сделал свое. А потом никак не мог эту штуку вытравить. Пришлось двух князей с этаким украшением играть. Время такое было. И наколки, и курева — все это следствие безотцовщины. Отцы ушли на фронт, мы, малолетние, остались с матерями одни. Тогда и начали покуривать. В ту пору нельзя было не курить, да и вообще много чего тогда делали. Отказаться было нельзя, как нельзя было не сделать наколку. Не хочешь — значит, чужак. И вот мы ходили по улицам подмосковного городочка и собирали окурки. Даже в самую слякотную погоду подбирали их, сушили, шелушили, а потом закручивали в цигарки. В то время взрослые часто ездили на юг за хлебом. Набирали каких-нибудь вещичек, которые можно было обменять на пшеницу, и отправлялись на поезде из нашей средней полосы в южные края. И мальчишки тоже забирались на крышу вагона. Привозили так называемый турецкий табак, очень крепкий. Помню, попробовал в первый раз, не очень мне понравилось. Но все ребята вокруг с цигарками ходят, и я должен. Только где брать табак? Тогда мы изобрели такой способ. Делили улицу на двоих, каждый шел по своей стороне и собирал чинарики. Набрав гору заплеванных, раскисших под снегом чинариков, мы шли в свой штаб. Штабом мы называли дом, где жили два брата-сироты. Там затапливали русскую печь, расшелушивали все свое богатство на сковородку, сушили табак, а потом крутили цигарки. Когда отец вернулся с войны, он сразу почувствовал, что от меня пахнет табачком. «Покуриваешь, сынок?» — спросил. Ну, а что я мог ему ответить? Молчал. Время такое. Мальчишескому уставу нужно было соответствовать. Существовал и своеобразный кодекс чести. За одно тебя уважали, а за другое могли нещадно покарать. Драк было не так уж много. Мы свою смелость иначе проверяли. Например, залезть ночью в чужой сад за яблоками. Причем у каждого был собственный сад, где такими же яблоками можно было наесться до отвала. Ну какой же в этом интерес? И вот бывало, летом спим мы, мальчишки, в повалку во дворе. Кто-то травит байки, а потом возникает идея. Айда за яблоками. Естественно, выбирали самый опасный сад, где высокий забор, злая овчарка, сторож с ружьем, заряженным солью. Яблоки из этого сада самые вкусные. Заставить себя залезть именно туда, в этом было и озорство, и смелость, и мальчишеское желание не отстать от других. Помню, однажды мы с ребятами не нашли, чем занять себя, и я взял из дому духовое ружье. Пошли в атаку к Клязьме. Идем по тропке, смотрю на березе стая воробьев. Сидят себе, весело чирикают. Я вроде и не сильно целился, просто взял и стрельнул в центр стаи. И оттуда, сверху, прямо мне под ноги, свалился маленький воробушек. Крылышки опущены, на боку перья взъерошены, капелька крови на клювике. Я гляжу на него сверху вниз и думаю, зачем? Так жалко стало и стыдно. Я не охотник и никогда им не был. В школе мне очень нравилась математика и физика. И я любил ковыряться в машинках. Мне хотелось что-то машинное. Мой дед был машинистом, водил длиннющие поезда по Нижегородской ветке. Не пил и не курил. Был до чрезвычайности строг, но все его любили. Настольной книгой у него был роман «Война и мир» Льва Толстого. Вечером за чаем дед зажигал керосиновую лампу и читал вслух «Войну и мир». Если ему было что-то непонятно, он задавал вопросы мне.